Хорошо, когда отпадает явление личных желаний, и на их место становится одинаковое отношение к полюсам причин, вызывающих желания. Например, теплу или холоду, сытости или голоду, выигрышу или проигрышу, осуществлению желания или невозможности его осуществить. Овладение полюсами желания дает над ним власть. Когда форма желаемого следствия пущена в колесо исполнения и потушена энергия личной заинтересованности, желание непреложно осуществится. При этом астральное начало из процесса исключается. Мы желаем сверхлично. Не о равнодушии и бесчувственности говорится, но о бесстрастном отношении к биполярности происходящего, то есть о равновесии.